Вроде бы ты стал мне ближе и родней. Я с тобой, как по льду, по асфальту иду. Меня ты выслушать сумей. Школьница, я все-таки в душе все та же школьница. От обид все так же под лопаткою болит. Школьница, мне так тебе в любви признаться хочется. Но молва, как мама в поговорке, не велит. Школьница, мне так тебе в любви признаться хочется. Но молва, как мама в поговорке, не велит, не велит. Ночь взмахнет крыльями и станет тише и темней. Знаешь, я сильная, но одиночество сильней. Но сильней пустота, губ сухих немота. Меня ты выслушать сумей. Школьница, я все-таки в душе все та же школьница. От обид все так же под лопаткою болит. Школьница, мне так тебе в любви признаться хочется. Но молва, как мама в поговорке, не велит. Школьница, мне так тебе в любви признаться хочется. Но молва, как мама в поговорке, не велит. Маленькой искоркой растаял в небе самолет. Верю я искренне, что одиночество уйдет. Белый бант завяжу и тебя приглашу. Мы встретим вместе Новый год. Школьница, я все-таки в душе все та же школьница. От обид все так же под лопаткою болит. Школьница, мне так тебе в любви признаться хочется. Но молва, как мама в поговорке, не велит. Школьница, мне так тебе в любви признаться хочется. Но молва, как мама в поговорке, не велит, не велит.